«Хитер, бобер!» — насмешливо заметил кто-то. «Вчерась волхом бросили, до сей дня и обсушиться не успел. Видать, недавно холопы из ушата окатили, ну и боярин Божев». Многие улыбались в бороды, всем был известен строгий нрав владыки. Ефимий опустился в кресло и долго молчал, шевеля губами. К нему подошел степенной тысяцкий Кузьма Терентьев. Бесстрастным голосом он стал рассказывать Ефимию о голоде и болезнях в Новгороде. «Многие новгородцы ради спасения души своей бегут в монастыри, ближние и дальние, бегут в страны полуночные, сильные слабеют, владыка, слабые мрут». Тысяцкий приостановился и, вынув берестяную грамоту, приблизил ее к глазам. «А мертвых тел по городу много, только в одной скудельнице, что на Прусской улице, 3000». Сноска. Скудельница, кладбище, общая могила. Конец сноски. «А кроме этой, на Людинцевой улице, да на колени, что твои люди строили, полны!» Владыка сидел с закрытыми глазами. Трудно было понять, спит он или бодрствует. Сейчас, посмотрев на восковое лицо владыки, покрытое глубокими морщинами, Амосов подумал, немного ему жизни осталось, кровинки на лице нет. Тысяцкий закончил свой доклад и отошел на прежнее место. Из толпы старых посадников вышел грузный высокий боярин со шрамом на лице от сабельного удара. А пашень ярко-синего цвета красиво охватывал могучую грудь поседевшего под шлемом воина, покрытую короткой кольчужной рубахой. Сноска. А пашень... Летняя верхняя мужская одежда. Конец сноски. Привычной рукой, оправив короткий меч на широком поясе, он подробно стал рассказывать о военных приготовлениях и войнах в соседних странах. Владыка сидел в неизменной позе, откинув голову и закрыв глаза. Только когда старый посадник стал рассказывать о нескольких тысячах язычников, которые, находясь в осажденном городе и, не желая сдаться в плен, крестоносцам заживо сожгли себя, веки Ефимия дрогнули и глаза открылись. «Хуже язычников!» — внятно произнес владыка. «Божьи рыцари, собаки!» — и снова закрыл глаза. Старый Тысяцкий, ведающий градостроительством, постройкой церквей, мостовых, колодцами и городским водопроводом, сообщил, что по просьбе великого князя в Москву отправлены 200 каменщиков. Голова владыки чуть заметно качнулась, словно утверждала сказанное. Место у кресла владыки занял казначей Феодор. Он долго и нудно говорил о хозяйственных делах Софийского дома. До слуха Труфана Федоровича донеслось перечисление разных мехов, моржовых и тюленьих шкур, рыбьего зуба, рыбы и других товаров из стран полуночных. Наконец казначей закончил читать списки и другим громким голосом сказал: «Владыка, иноземные купцы видеть тебя хотят». Глаза владыки раскрылись, лицо сразу ожило. Взглядом умных проницательных глаз он обежал присутствующих, словно отыскивая кого-то. «Поживет еще владыка», — подумал Амосов, поймав острый взгляд старика. «Поживет, в глазах силы много». «Зови, отец Федор», — разрешил владыка. Казначей сделал знак, и два воина с секирами, стоявшие по сторонам двери, распахнули ее. «Труфания», — позвал владыка, — «стань ближе, да слушай лучше». Амосов подошел и встал у кресла Ефимия. Владыка больше не закрывал глаз и наблюдал, как группа людей в иноземных одеждах приближалась к нему.